Вот если бы больница была внутри треугольника... «Что за больница?» — встревожилась Белка. Подумала, что речь о Сёгиной болезни. «Да у отца неприятности», — насупился Вашек. И день потускнел. «То есть не у него, а вообще...» И рассказал о неприятностях с больницей. «Скоро этот Рытвин скупит весь город. Зачем ему столько?» Белка не знала, зачем, и не ответила. Зато вспомнила. «А у нас в классе в этом году его сын учился. Константин. Правда, он недолго учился, в апреле и мае. Почему-то перевели его к нам, в простую школу. Из какой-то частной супергимназии». «Натворил там что-то?» — спросил Вашек с легким пренебрежением. «Не знаю. Нет, по-моему. Говорят, с ним какая-то детективная история была, прямо как в кино. Будто бы его украли и потом с отца выкуп требовали». «Ну и что? Заплатил он?» «Вашек, я не знаю. И никто не знал толком, а самого его, конечно, не спрашивали». «А что он, такой неприступный?» «Нормальный. Только отстраненный какой-то, все отдельно от других. Да нет, он не важничал, со всеми по-хорошему, но никому в друзья не лез, первый не заговаривал. И такой, будто все время о чем-то думал про себя». Белка вдруг примолкла. Ей показалось, что Вашку могут не понравиться ее длинные рассуждения о Косте Рытвине. Решит, что она чересчур интересовалась этим сынком миллионера. Но Вашек сказал сочувственно. «Небось, натерпелся от похитителей. А в школе, наверное, от него охрана не отходила». «Охрана была», — кивнула Белка. «Но не очень заметная. Один дежурил внизу вместе со школьным милиционером, а другой подъезжал на машине после уроков. Но этот Рытвин иногда не садился в машину, а шел пешком. Тогда эти двое за ним. Не вплотную, а в сторонке. Как бы сами по себе. Ну, в общем-то, я не знаю, не присматривалась». Сёга вскинул голову, так что белые волосы разлетелись и упали опять. «Белка, а ты с ним поговори. Вдруг он нормальный человек. Может, уговорит отца не трогать больницу». «Святое простодушие», — грустно отозвался Вашек. «Думаешь, такие папаши слушают своих малолетних деток, если даже те захотят вмешиваться?» «Не думаю, что детки захотели бы», — сказала Белка, словно окончательно отгораживаясь от Константина Рытвина. «Да и где эти детки теперь? Небось, загорают на Маркизских островах или в Эмиратах.